кинотеатров. Это вовсе не обязательно. Я могу устроить вам демонстрацию. Интересно. А когда? Если хотите, прямо сейчас. Заметив, как она растерянно обвела взглядом гостиную, добавил. В другой комнате, конечно. А как же остальные? Они нас не хватятся. Этот фильм будет идти еще 2,5 часа, мы успеем вернуться. Никто даже головы не повернул, когда они выходили. Джордана последовала за ним в коридор, затем в комнату. Он закрыл за собой дверь и небрежно обвел руками комнату. «Надеюсь, вы не будете возражать, если сеанс пройдет в спальне». «Нет, конечно, но я не вижу экрана». Он засмеялся и нажал кнопку на стене. Послышалось бормотание какого-то механизма из потолка, к изножью кровати спустилась платформа с установленным на ней под углом экраном вниз огромным телевизором. «Я переписал фильмы на видеопленку», — объяснил он. «Единственное условие — смотреть лежа». «Не скажу, чтобы это было совсем удобно. Мне придется поставить кассету, это займет 1 минуту. Окей». Он остановился на пороге, оглянулся и указал на тумбочку. В серебряной табакерке папиросы, набитые великолепной колумбийской травкой, в розовой стеклянной бутылке с золотыми ложечками, лучший в городе кокаин. «Прекрасно», — Джордана улыбнулась. «Тогда не могли бы вы принести сюда еще бутылку холодного белого вина? От этих снадобий мне всегда хочется пить». Когда он вернулся, она, обнаженная, лежала на кровати, зажав в пальцах папиросу. Фильм уже начался. Он быстро разделся и сел рядом, взял с тумбочки пузырек с кокаином, ложечку. «Не хочешь? Мозги дыбом встанут». Звучит многообещающе. Он вдохнул по очереди обеими ноздрями и протянул ложечку Джордане. Глаза ее засияли, как только порошок достиг цели. «Ну как? Лучшее не бывает. Ты великолепен». «Я тоже так думал, пока не увидел вон того коротышку на экране. Вот кто на самом деле хорош». Она захихикала. «Не верю, он наверняка голубой». Она с восторгом смотрела на экран. «Ну и ну, не может быть, чтобы девочка эту конструкцию в рот взяла. Наверняка трюк». «Никаких трюков. С тех пор, как вышла картина, она сколотила себе целое состояние, обучая дам из Биверли-Хиллз этому искусству. Весь фокус в том, чтобы расслабить мышцы горла, так она говорит». Джордана наклонилась и легонько лизнула его. «Я была бы рада, если бы удалось половину твоего взять». Он громко рассмеялся, и она вопросительно взглянула ему в лицо. «Знаешь, когда я впервые тебя увидел, решил, что ты строгих правил». «Я и есть строгих правил», — Джордана скорчила притворно скромную гримасу. «Никогда не смотрела порнухи» и снова склонилась над ним. «Великолепно!» — простонал он и подвинулся ближе к краю кровати, нажав невидимую кнопку, запускающую запись. Он не предупредил ее, что единственные картины с собственным участием, которые ему нравились, — это снятые в постели скрытой камеры. «Просто великолепно!» Вскоре Юсеф почувствовал утомление. Казалось, картина никогда не кончится. Он ленивым взглядом обвел комнату, и тут же картина была забыта. Джордана исчезла. А с ней вместе хозяин дома. Он разозлился на себя. Надо же, не заметил, как они ушли. Он поднялся со своего места и ответил на вопросительный взгляд Винсента. «В туалет понадобилось». На цыпочках вышел за дверь и остановился в коридоре. Дом был большой. Комнат 6 или больше. Они могут быть где угодно. Он заглянул в